Глава 10. Эллисон. Вид, конечно, у меня после сна ужасный. Перекидываю волосы на правую сторону и приглаживаю. Могла бы просто спать, но нет. Я поняла, что наконец зацепила Доусона за живое, и я чувствую себя паршиво настолько, что не передать словами. Этот прощальный взгляд и бледное лицо никого не оставит равнодушным. Это даже не жалость, совесть моя проснулась. А она любит дремать в ответственные моменты. И сегодня я постараюсь смягчить свое поведение. Он ведь все еще мой Доусон. Замазываю последний раз корректором синие круги под глазами. Наношу немного туши на ресницы. Снова вожусь с волосами, решая, что собрать их в низкий хвост будет лучшим решением. Смартфон упал между сидениями, его вибрация слишком назойливая. Имя мамы Доусона на экране. Морально готовлюсь. Обычно все происходит так. Моя мама звонит ему, а его — мне. То есть мы вроде как меняемся родителями на определенный момент. Иногда так даже проще. Пока мои рвут и мечут, его еще полны сил и терпения. «Привет, солнце! Ух, пока до тебя дозвонишься, с ума можно сойти. Я уже и забыла, зачем набрала тебя». Мэйси заходит издалека. «Чем занята наша девочка?» «Сижу в машине, напротив дома вашего сына». Делаю небольшую паузу. «Обещала ему приехать с утра и позаботиться». «Я очень надеюсь, что мой братец не разболтал нашим родителям, кто виноват в том, что их сын и зять в одном лице сейчас в таком состоянии». «Ой, это очень хорошо. Я звонила ему с утра». «Да куда уж еще ранее звонить-то? Даже мои часы показывают 7:00. Так вот, он гремел кастрюлями и жутко матерился. Ты уж потерпи его, приласкай. Обычно он не такой злющий. Может, и правда очень болит рука?» «Кажется, у него болит в другом месте. А в каком именно, мне еще предстоит узнать. А агрессия шагает за его тенью по пятам с младенчества. Просто мама не знает всех подробностей жизни сына. Я помогу ему разобраться с домашними делами и поеду на работу. Потом, возможно, меня заменит вид». Выхожу из машины и ставлю ее на сигнализацию. Мама Доусона морально подготавливает меня словами напутствия, пока я передвигаюсь по тропинке с зажатым телефоном между ухом и плечом. Многоэтажный дом, в котором живет Доусон, предполагает все еще принадлежащее мне парковочное место. Но мне лень устраивать машину внизу. Это было наше любовное гнездышко. Все, что мы создали в этом хаосе под названием брак, было именно в этом доме. Поднимаю глаза на окна. Разглядеть, наблюдает ли за тобой на 16-м этаже, просто невозможно. Жить в престижной трехкомнатной квартире в северном районе города — это здорово. Мне всегда нравилось удобное расположение дома, просторные комнаты и, естественно, две ванные комнаты. К чему об этом вспоминать? Захожу в лобби и нажимаю кнопку лифта. Двери раскрываются, но я не спешу заходить. Обычно Доусон спускается, чтобы составить мне компанию. Раньше он отвлекал меня поцелуями от моего страха замкнутого помещения. Теперь же мне приходится справляться самостоятельно. Пожилой мужчина останавливается, пропускает меня вперед, когда я все еще удерживаю дверь руками. «Задерживаешь лифт, милая?» Его очки опускаются на нос, и он становится похожим на мистера Фрейда. Сейчас должен сказать мне нечто связанное со страхами. Например, что это фаллические признаки, Или меня принуждали к чему-то в детстве, и поэтому я переживаю это во взрослой жизни. Улыбаюсь ему, когда мужчина становится еще ближе ко мне, готова благодарить его за понимание. Металлическая ручка в моих руках сжата до побелевших костяшек. Глаза плотно закрыты, а губы шепчут бессловесно молитву. Вот в какие моменты мне нужен мой бывший муж. Звук остановки лифта, и я делаю рывок вперед. Мужчина едет на этаж выше, и когда я выхожу, замечаю его заинтересованный взгляд. Может, он действительно видит мои фобии насквозь, или просто задается вопросом, где он мог видеть меня. Подхожу к нашей квартире и стучусь в дверь. Поднимаю глаза и прислушиваюсь. Никакой реакции, будто все вымерли. Роюсь в кармане шорт и вытаскиваю свои ключи. Доусон всегда вынуждает меня пользоваться ими. Вроде как я возвращаюсь домой после работы, и ничего не изменилось. На пороге разуваюсь и ставлю обувь на аккуратную полочку. Просторная прихожая размером с нашу спальню позволяют устроить темно-синий диван-полочку для ключей, шкаф и, если пожелает душа, танцпол. Замечаю странные следы на паркете. Что это такое? Доусон! Зову мужчину, пока оглядываю бордово-красное пятно. Он не отзывается, и я иду по следам, которые вымазали пол. Доусон, ты где? Я говорю громко, мы ведь не в замке, чтобы потерять человека. Чертыханье, шлепок и грохот, мои глаза расширяются, и я бегу в ванную комнату. Первое, что бросается мне в глаза, это дракон, опоясывающий голое бедро, спускающийся по ноге и попе мужчины. Он стоит около раковины и держится одной рукой. Рядом валяется рулон пленки для обертывания. Завороженно рассматриваю его натренированное тело. Одна нога стоит немного впереди, закрывает обзор на его... «Все рассмотрела. Я могу дать потрогать, погладить». Резко дергаю голову по направлению к его наглым глазам. «Что? Я не стеснительный. Тем более ты знакома со всеми моими частями тела. Особенно с этой. Он поворачивается ко мне, и я замираю. Пирсинг, Доусон, ты серьезно сделал себе пирсинг на члене? Он усмехается, а я наблюдаю, как от этих действий его член начинает набухать. Прелесть обрезанного мужчины в том, что он невероятно вынослив, и его головка не спрятана. Испытываю животное возбуждение. Дракон на его бедре осуждающе смотрит зелеными рубинами глаз. «Больше удовольствия! Помнится, именно ты листала тот сайт с тату-парнями, и пирсинг был на особом месте. Если ты продолжишь созерцание, мы помоемся вдвоем». Его тон изменился. Он, как и я, возбужден и доведен до предела. Покрасневшая головка с черной бусинкой посередине немного вырастает. Заставляю себя отвернуться, чтобы мои шаловливые руки не ухватились за единственную интересующую деталь. Он протягивает мне рулон липкой пленки и предлагает обмотать его руку. Делаю то, что он хочет, под его наблюдением. Не останавливаюсь, даже когда он отходит немного назад, чтобы не соприкасаться с моим телом. «Доусон!» Тяжело вздыхаю. «Я хочу извиниться. То, что я вчера сказала, ни в коем случае не хотела тебя обидеть. Слова вырвались еще до того, как я успела подумать. Ты всегда помогал мне, и я просто была обязана остаться с тобой, поддержать тебя». Он стоит, молча, пока я вдавливаю пленку, чтобы исключить наличие воздуха, который позволит просочиться в воде во время принятия душа. Я так понимаю, помогать он мне не собирается. Так вот, я готова ответить за неудобства, которые тебе учинила. Буду помогать тебе по дому, готовить кушать, в общем, все, что тебе понадобится. Заглядываю в его глаза. Сейчас он выглядит иначе. Блеск его темных глаз недобрый, оценивающий. «Ловлю тебя на слове!» Он отворачивается спиной и заходит в душевую кабину. «В кухне бардак, не мог открыть кетчуп. Немного расплескалось на пол. Грязные вещи лежат в кладовой. Надо поменять постельное белье и вымыть полы». Его губы приоткрываются. Намеренно, наигранно он делает вид, что хочет извиниться. «И приготовь еды побольше. Мы сегодня будем смотреть кино». «Что?» — хмурюсь я. «Он думает, что я его служанка?» «Я вообще-то еще должна поехать на работу». Он деловито закрывает створки душевой, включает воду. «Я не собираюсь смотреть с тобой кино». Собираю его разбросанные вещи с пола и кидаю в корзину. Расставляю предметы, которые у него упали, назад на полочку. «Так я вроде не говорил, что буду смотреть его с тобой. Ты слышала приглашение?» Он выглядывает. «Подай мне вон ту баночку, и можешь оставить меня». Я обалдела от его наглости. Он в край обнаглел. Беру в руку баночку, размахиваюсь, чтобы швырнуть в него. «У меня одна рука, не забывай, оставишь меня без глаза и будешь прислуживать вечно. Кому нужен слепой?» Бью ему в грудь тем, что он просил, и разворачиваюсь, чтобы уйти. «У тебя перелом руки, а не всего тела», — громко ему отвечаю. «Надеюсь, задницу себе подотрешь». «Свинья какая! Он думает, я теперь в вечном долгу? Буду бегать перед ним просто потому, что виновата в том, что случилось? Или что наговорила?» «Элисон, ты хоть когда-нибудь думала о ком-то, кроме себя? Помнишь, ты болела гриппом? Я не отходил от тебя ни на минуту. Вытирал твои сопли, менял одежду, когда ты потела, и носил лекарства. Ты не двигалась, потому что я ухаживал за тобой. Потом была вакцина, ушиб, и я могу еще долго перечислять. И знаешь, во всех случаях ты была целая, руки двигались и ноги ходили». С широко распахнутой дверью я стою, задрав глаза к потолку. Гордо подняв подбородок, я оглядываюсь, чтобы сказать ему гадость вроде той, что он был моим мужем. Но он так неуклюже водит губкой, что мне действительно становится жалко. «Хорошо», — отвечаю ему сквозь шум льющейся воды. Захлопываю дверь уже не со всей дури, так как научена горьким опытом, что есть люди, которые суют свои конечности в проемы. Прохожу через просторную комнату назад в коридор. Двери нашей спальни открыты, и везде эти ужасные красные следы, даже на кровати. Тарелка с криво отрезанной колбасой, пара тостов, и все это стоит на кровати. Неряшливо разбросанные вещи, спортивная сумка. «Он просто изгадил всю комнату. Осталось только высморкаться в тюле и сделать кучу посередине. Считай, дело сделано». Терпеливо срываю простыни, пропитанные его запахом. Крошки от тостов рассыпаются на толстый ворсистый ковер. На прикроватной тумбочке собираю в ведро пару пустых банок из-под пива. Рядом с ведром замечаю еще одну. Из нее немного вылилось оставшееся содержимое. Качаю головой в неверии. Неужели он каждый день будет устраивать такой погром? Я сдохну от такого его поведения. Украдкой смотрю на время. Осталось несколько часов до того, как я убегу на работу. Собираю грязные вещи, зажимаю их под взмокшей подмышкой. Иду к кладовой, чтобы закинуть стирку. перебирая кучу белья, чтобы не кинуть черные носки в белое белье. Мне не верится, что у него вообще может собраться такая гора вещей. Мне хватит до ночи стирать. Обычно чистоплотный Доусон не был способен превратить квартиру в это. Оставляю стирку и иду в другие комнаты. Они оказались чистыми и даже закрытыми на ключ. Он просто не успел зайти туда и насвинячить. Беру ведро и швабру, собираю всю грязь с полов, убираю крошки и пятна. Взмокшая, я практически закрываю двери, когда рука Доусона накрывает мою. «Помоги мне дойти до кровати!» Он обхватывает мой локоть, абсолютно обнаженный и не обтертый полотенцем. «Я поскользнусь и упаду, сломаю себе еще и ногу. И снова благодаря тебе!» Он — сама серьезность. Оглядываюсь назад и вижу мокрые следы по всей квартире. Они идут от ванны, доходят до кухни, возвращаются и останавливаются рядом со мной. «Ты обнаглел?» — возмущаюсь я. «Я ведь помыла полы!» «Ну, не страшно, еще раз помоешь. Там не оказалось полотенца. Ты забыла его принести». Захожу с ним в комнату, и он садится мокрой задницей на кровать, которую я только что перестелила. «Клянусь, что убью тебя!» — шиплю я. «Сначала приготовь поесть. Насытый желудок ты почувствуешь себя исполнившей свою карму, искупившей вину, и все пройдет». Швыряю ему в лицо банное полотенце и снова отжимаю тряпку, собираю его следы на полу. «Не помню, чтобы ты был такой свиньей, когда мы жили вместе!» Неожиданно он швыряет мне в лицо уже мокрое полотенце. Меня немного пошатывает от неожиданности. «Потому что ты даже не пыталась видеть что-то дальше собственного носа!» Подходит к шкафу. «Опоздаешь на работу? И я тебя уволю!» Мое лицо вытягивается. Я готова наорать на него, но невозмутимый взгляд изменившегося мужчины останавливает меня от дальнейших действий. С психом я выливаю воду в унитаз, выжимаю тряпку и вешаю на специальную полочку. «Он думает, я ему теперь вылизывать все буду? Да хрен тебе!» Обуваю обувь и застреваю в двери, которые удерживают с той стороны. «После работы зайдешь, чтобы приготовить мне поесть. Забери бумаги касательно групп, в которых занимаются твои девочки. Позже займемся расстановкой. Меня не устраивает, что ты занимаешься в огромных группах, и вечно приходится докупать тренировочный материал. У всех полный рабочий день. Ты не исключение. Распорядок выходных и прочего». Его красивые глаза пробегаются по моей фигуре. «И еще раз увижу укороченный топ, пойдешь работать в стриптиз-клуб. До вечера». Он подталкивает меня и закрывает перед моим носом дверь. Что это было? Я стою остолбеневшая. Он просто с ума сошел. Да не пойду я ему есть готовить. Пусть идет ко всем чертям. Все еще не могу двигаться и просто стою около закрытой передо мной двери. Соседняя квартира открывается, и я пулей проношусь мимо лифта. Сумасшествие бежать 16 этажей, но я хочу задушить своего бывшего, растерзать и, может, даже подсыпать ему в еду, которую я все-таки буду готовить, мышьяк. Пусть впредь не просит меня помочь ему. Он никогда не вел себя как скотина. Периодически он меня подкалывает. Но это больше похоже на стёб. А сейчас передо мной кто? Его раздутое эго? Запыхавшаяся и изрядно взмокшая после работы в свинарнике, замаскированной под квартирой Доусона и лестницами, я едва могу дышать, когда достигаю своей машины. Несколько раз не попадаю в замочную скважину. Руки трясутся от усталости. Сажусь в душную машину и смотрю на время. У меня буквально 20 минут. Опоздаю, не развалится на части. Мне необходимо купить нечто охлаждающее. Едва я начинаю выруливать с парковки, у меня гудит телефон. Останавливаю машину и пропускаю впереди движущиеся автомобили. «Если Ханна сообщит о твоем опоздании, ищи новую работу». «Вот же сука! Бью по рулю ладонью. Мне проще будет пробежаться до работы, чем выруливать все эти улочки. Чертов идиот!» Возвращаю машину в исходное положение, завязываю шнурки и пускаюсь бегом по дорожкам. Кое-где мне приходится перепрыгнуть маленькое ограждение, чтобы срезать путь. Еще ни разу в жизни я не была в таком разрозненном состоянии. Могла бы кричать ему любые бранные слова, послать его и не раз. Но вид без работы. Квартиру оплачиваю я, и она довольно дорогая, даже для нас с Витом. Доусон помогал оплачивать небольшую часть. Он хотел показать мне, что я от него завишу, чтобы я признала. Да я сейчас вернусь, надену ему на голову кастрюлю и хорошенько постучу. Может, странный Доусон вернется и прекратит эти пытки? Влетаю в двери центра, сбиваю по пути довольно высокого парня, едва произношу слова извинения. Ханна, словно надзиратель, торчит около двери моей раздевалки. «Ты еще секундомер возьми, кобыла!» Рявкаю я на нее и выдираю из ее рук часы, на которые она смотрит, и швыряю их через весь зал. «Эллисон, ты не имеешь права так поступать!» — пищит она. Я стою напротив нее с красным после пробежки лицом и тяжелым грудным дыханием. «Я ведь могу все ему рассказать!» Она пятится от меня, когда я наступаю. «Если ты хоть вякнешь о том, что я, возможно, опоздала, или будешь вот так стоять надзирателем около моей раздевалки, я порву тебя на части!» Снимаю с себя насквозь промокшую футболку и заталкиваю в руки девушки, прижатые к груди. «У тебя вроде как работа верной собаки. Просуши до того, как я закончу. Потому что твой хозяин теперь эксплуатирует не только тебя». Вытаскиваю ключ-карту и устало закрываю за собой дверь. Боже, я ненавижу этот день, эту терапию, воспитательные работы. Да все ненавижу. Меня бесит, как быстро изменилась моя позиция в жизни. Еще вчера он готов был носить меня на руках, а сейчас устроил это шоу. Устрою ему забастовку. Не приеду после работы. И пусть закажет себе еду из ресторана. Так-то. Обещания дают, чтобы их не исполнять. Ведь так?